Глава 17. Заключенный в сумасшедший дом. Сочинение Мэри Джейн Миддлмас. Любовь умерла. Отрицать это было невозможно. С возвращением сознания выражение ненависти так исказило лицо Франка, что да Винни сразу притихло. Дикие, налитые кровью глаза смотрели так, точно хотели выскочить из орбит, и бешенство, овладевшее всем существом Онслау, заставило Люсиль почувствовать, что для него теперь было бы все равно, и он способен был совершить второе убийство. Но мадам де Винди ничего не знала о первом, иначе она в ужасе убежала бы прочь. Ей представилось, что человек, которого она любила так горячо, как никого в своей жизни, вдруг сошел с ума. Вскочив, наконец, с усилием на ноги, он начал, задыхаясь. «Враг мой, демон-преследователь, говори, где Ронни?» Она засмеялась и, призвав к себе всю бодрость, старалась казаться спокойной, хотя, конечно, во всю свою жизнь никогда так не страшилась, как в данную минуту. Но, видя, что смех ее еще более возбуждает Онслау, она проговорила: «Я думаю, что он теперь у матери, или, во всяком случае, у госпожи Грандисон. Полковник Леттербук, мой муж, не оставлял его доли». «Ложь! Вы это прекрасно знаете! Полковник Леттербук вам не муж, и ребенок не покидал Америки! Говорите, где он?» «Если вам это известно, то, вероятно, вы знаете и все остальное, поэтому нечего мне и говорить». Тон и манера де Винди были очень натянуты, а настроение Онслау было положительно опасно. После испытанного им полусонного, полубесчувственного состояния наступил период возбуждения, бороться с которым стоило ему большого труда. С диким стоном бросился он на мадам де Винди и своими длинными тонкими пальцами схватил за горло женщину, которую еще так недавно обожал до безумия. «Мой сын! Где мой сын? Говори, где Ронни?» Но могла ли она ему ответить, когда он держал ее в тисках? Напрасно пыталась она произнести хоть одно слово или закричать. Ничего не было слышно, кроме хрипения. Черты лица ее исказились. Взглядом молила она: «Пощадите ее!» И он, Слаура, сжав пальцы, силой бросил ее от себя. Де Винди упала, ударясь об острый угол софы. Даже и теперь он презирал ее и нисколько не тревожился тем, что она была ранена, и платок, который она прижимала к виску, был весь в крови. Он Слау порывисто ходил взад и вперед по комнате, не обращая внимания на лежавшую Люсиль и быстро произнося: «Вы проклятие моей жизни! Отдайте мне мое дитя, чтобы я мог отнести его к умирающей Финелли и забыть, что вы когда-нибудь существовали на свете. Если бы не ты, каким бы счастливым человеком был я с Финеллой, моей милой Финеллой!» «Из Демюрже?» — спросила Люсиль, жало которой еще не убили ни страх, ни оскорбление. «Демюрже — это проклятие тоже, но я забыл, что он умер. Финелла убила его, чтобы спасти свою честь, как и я тебя убью, если ты не откроешь мне, где Ронни». Но мадам де Винди не совсем еще потеряла свою хитрость или остроумие для самозащиты, хотя боль в виске была страшная, и кровь еще струями текла из раны. Видя, что он не замечает этого, она осторожно проползла от софы к двери, а затем быстро, прежде чем он мог остановить ее, вскочила на ноги, отворила дверь и заперла ее за собою, оставив Франка взаперти. Очутившись на свободе, она уже более не могла владеть собой и упала без чувств на ковер. А тем временем лорд Фрэнсис, запертый в комнате, метался, как тигр в клетке. Она приняла его за сумасшедшего, и на самом деле могло показаться, что она права. Онслау изо всей силы стучал кулаками в дверь. Удары гулко раздавались по всему дому, но никто не приходил. Прислуга была очень далеко, да и занята игрой в покер, ей было мало дела до того, что происходит у господ. Покончив с дверью, лорд Фрэнсис перешел к окну, но от земли до окна было добрых 60 футов, и прыгнуть значило бы разбиться насмерть. Тогда он начал бить разные безделушки, попадавшиеся ему под руку, не столько бессознательно, сколько для того, чтобы еще более оскорбить Люсиль. Под конец он позвонил. На звонок пришла горничная Девиньи, но двери все-таки она не отперла, хотя он слову и требовал этого. Горничная нашла Девиньи, лежащую в обмороке, в луже крови, едва ли бы отворила дверь прежде, чем не привела в чувство свою госпожу. Придя в себя и с помощью горничной, добравшись до своей спальни, которая была недалеко отсюда, Люсиль прежде всего сказала: «Не выпускайте этого человека, он сумасшедший». Беднягу довела до сумасшествия его ужасная жена. Поставьте кого-нибудь стеречь его на случай, если он начнет ломать двери, и пошлите за доктором Вальтоном. Но не для себя мадам де Виньи посылала за Вальтоном. Она и сама могла обмыть себе лицо и наложить пластырь на рану, оказавшуюся неопасной. Лучше она не чувствовала бы себя даже и в присутствии доктора. Доктор Вальтон был личный друг мадам де Виньи. Вернее сказать, она сделала его своим другом тотчас же по приезде в Нью-Йорк. Она удивительно легко привлекала к себе мужчин и пользовалась их услугами. Она была вполне уверена, что может положиться на Вальтона, иначе и не посылала бы за ним. Доктор не заставил ждать себя долго и, естественно, был изумлен полученным ею оскорблением. «Не беспокойтесь обо мне», — сказала она. «Я поправлюсь в день или два, но я не могу служить мишенью какого-то сумасшедшего. Вы должны избавить меня от него. Он говорит, что у меня его сын, когда вы сами знаете, что Ронни мой племянник». Доктор Вальтон ничего не знал, кроме того, что она сама же ему говорила. Но он верил ей и не думал сомневаться в ее словах. «Дорогая мадам де Виньи, для вас я сделаю все, что могу. Этого господина, конечно, надо сейчас же задержать. Как вы думаете, может быть, лучше будет принять крайние меры? Я имею кое-какое влияние на полицию». «Нет, ради бога, без полиции, доктор. С полицией я не желаю связываться. Да, она никогда и не была мне полезна. У вас недалеко от города есть домик, где вы держите пациентов, не умеющих владеть собою. Поместите туда этого человека, а я в это время спешусь с его родными в Англии. Там будет он совершенно не опасен, и вы сделаете доброе дело». «А вы знаете его родных?» — спросил доктор Вальтон, сразу не решаясь отважиться на такое рискованное предприятие. «Да, я очень близка с его женой. Это очень ветреная и дурного поведения особа. Я думаю, что она и довела несчастного человека до отчаяния. Пока, конечно, придется обратиться только к ней. Слышите, как он колотит в дверь? Право, нечего терять время даром. Должно быть, в комнате все перебито». Прижатый таким образом к стене, доктор Вальтон решил, наконец, поступить так, как требовала от него Девиньи. Тем более, что и сам сознавал, что более ничего не остается делать. Но запрятать лорда Фрэнсиса Онслоу так, чтобы никто не узнал об этом, было очень трудно. А доктору, конечно, вовсе не было желательно получить из-за этого какие-либо неприятности. «Можете ли вы положиться на того, кто стоит на стороже?» — спросил он. «За деньги, да», — отвечала Люсиль, смеясь. «Деньги могут сделать преданным на время хоть кого». «Отлично, оставайтесь здесь, а остальное я сделаю сам. Я вернусь попозже и сообщу вам о результате». После этих слов доктор Вальтон направился к комнате, где лорд Фрэнсис все еще неистово продолжал стучать в дверь. Он тихо сказал несколько слов человеку, сторожившему дверь, и затем вошел к мнимому лунатику. Кому-нибудь другому, менее опытному, чем доктор Вальтон, лорд Фрэнсис, конечно, мог бы показаться сумасшедшим. Но доктор сразу понял, что перед ним был человек в сильном нервном возбуждении. Несколько дней заключения, подумал он, не причинят ему вреда, а теперь при разумном обхождении с ним он, вероятно, и совсем придет в себя. Было ли что-нибудь у доктора Вальтона в прикосновении или во взгляде, что успокоило лорда Фрэнсиса, имевшего предрасположение к гипнотическим влияниям? Или же доктор дал ему какое-нибудь успокоительное, неизвестно. Но как бы по волшебству неистовства и возбуждения он слау сразу улеглись, и, словно не сознавая того, что происходит вокруг него, лорд Фрэнсис снова упал на кресло, в котором его застала Люсиль Давиньи. Теперь он окончательно был во власти доктора. Тот мог делать с ним, что хотел. Слуга был позван в комнату, и менее чем в 5 минут Франк Онслау был перенесен в карету доктора Вальтона и отвезен в лечебницу для душевнобольных, недалеко от города, где доктор Вальтон был директором. Из окна спальной, при свете уличного фонаря, Люсиль видела его отъезд. «Теперь ты в моей власти», — сказала она. «Ты насидишься там до тех пор, пока не бросишь Фенеллу навсегда». Мадам де Виньи обладала притягательной силой, как редкая из женщин, и многих сделала своими рабами, в том числе и доктора Вальтона. Но она забыла, что и Фенелла была способна очаровывать и даже больше, потому что была и моложе Люсиль, и, по мнению многих, гораздо милее. И у Фенеллы были преданные люди. Джессинта никак уж нельзя было сравнивать с Вальтоном, кроме того, разве что у Вальтона была под ногами почва. Однако в этой ужасной игре все козыри были в руках у мадам де Виньи. После отъезда кареты она долго стояла у окна и думала. День был полон случайностей. И прежде чем настанет утро, она уже должна будет избрать себе какой-нибудь план действий. Прежде всего, ей предстоит покинуть этот дом. Что для нее теперь было неизбежно, даже если бы она этого и не желала. Кроме того, потеряв право называться миссис Клеттербук, для нее было бы гораздо лучше в новом месте явиться вновь, как мадам де Виньи. Однако она вовсе не хотела покидать город, пока обстоятельства не выяснятся окончательно. Нью-Йорк был для нее довольно велик, чтобы скрыться в нем на некоторое время, если это будет необходимо. Люсиль сосчитала свои доллары. Дар полковника был настолько щедрый, что некоторое время она могла быть вполне спокойна. Сообразив таким образом, она приказала горничной укладываться в дальнюю дорогу на несколько дней и пошла в ту гостиную, где до последней минуты сидел взаперти лорд Фрэнсис. Бросив взгляд на груду сломанных вещей, она улыбнулась. Когда полковник возвратился назад, что он сделал только через несколько дней, полагая, что у нее было достаточно времени выяснить его чувства, то, конечно, приписал весь этот разгром ей и объяснил это ее маленькой местью. Ну, как бы там ни было, а она на самом деле была очень рада, что так случилось, и в особенности же, когда увидала, что и конторка ее разбита. Если бы лорд Фрэнсис заглянул в нее, то никто и предвидеть не может, какие важные перемены могут произойти в ходе событий. Она открыла конторку, достала из нее бумаги, которые считала для себя очень важными, бережно завернула в бумагу и заперла в шкатулку, которую брала с собой. Эту ночь она проведет еще в доме полковника Клеттербука, а завтра уже отправится в путь. Но прежде чем идти спать, надо было еще кое-что сделать. Она сказала прислуге, которой ничего не было известно о разводе, что полковник не вернется, и они могут запереть дом и идти спать. Отделавшись от них, она собралась куда-то идти и покрыла голову густой вуалью, чтобы скрыть пластырь на виске, который может броситься в глаза. Выйдя незаметно из дому, она взяла извозчика и поехала на другой конец города. Проехав некоторое время, она отпустила извозчика и пошла пешком, все время озираясь по сторонам, не следует ли кто-нибудь сзади ее. Наконец она остановилась у полуразвалившегося дома и осторожно постучала в дверь. Ей отворила какая-то грязно одетая женщина, на лице которой при виде Довиньи появилось что-то вроде улыбки, и не потому, что она любила ее, а потому, что ее приход обещал деньги. Жадная женщина все делала за деньги. «Все ли благополучно?» — тихо спросила Люсиль на французском языке. «Да, он отправлен сегодня утром, и если бы даже сам дьявол был послан на розыске, то и он бы не нашел его. Бедный мальчик, какая ему предстоит горькая участь? Читали вы, сударыня, Джека Доде?» «Ну, вас с Джеком. Говорите лучше о деле. Насколько я могу судить, дело уже кончено, только я вижу, что мне придется заменить ему мать. А вы подумайте, чего стоит даже бедно воспитать ребенка?» «Я все знаю, дело уже слажено. Вот деньги за 6 месяцев вперед, так как я уезжаю на некоторое время. Помните ни слова о нашем договоре. Вы в моих руках, я знаю ваше прошедшее». Женщина с низким поклоном положила деньги в карман и стала уверять в своей преданности, а минуту спустя, когда мадам де Виньи ушла, проворчала: «И я столько же знаю о тебе, милая Люсиль, сколько и ты обо мне. Только кому из нас более бояться прошедшего? Еще вопрос». Возвращаясь назад, мадам де Виньи проделала все то же, что и отправляясь в эти трущобы. Она взяла извозчика в Бродвей, а отсюда уже отправилась в дом полковника Клеттербука. Но не успела она отъехать и нескольких шагов, как к своему изумлению и ужасу встретилась с лордом Кэстлитоном и Джессинтом, шедшими рука об руку.